Тогда так поднимаемся, ставим заряды, шумим, взрываем. Главное, самим не полетать. Все, бегом. Ну вот, опять бегом и неизвестно куда. Ненавижу, когда все летит кувырком. Ведь был четкий, аккуратный план, а в итоге снова беготня и подвиги. И я ведь как в воду глядел. Поднявшись по лифтовой шахте, мы вылезли через технологический тоннель на площадку между палубами, заминировав лестничный пролет, поднялись в зал перед отсеком жизнеобеспечения и застряли. Точнее, встряли. В этом зале оказалась куча разного хлама, так что охранявшие отсек наемники, вместо того чтобы истуканами стоять у двери, сложили из него неплохую баррикаду, засев за ней. А когда мы ввязались с ними в перестрелку, из левого коридора вывалилось еще с полдюжины уродов в синей броне светил. «Слева!» — выкрикнул Массани, кидая гранату в пытающихся обойти нас наемников. «Мать!» Добавив еще одну от себя, я под звон схлопнувшегося щита перекатился за остатки какой-то консоли к Вакариану. «Груз надо отходить!» «Некуда!» — зло выдохнул тот, поднимая над консолью винтовку и не глядя выпуская пару очередей в сторону светил. «Эта проклятая лестница обвалилась полностью!» «Сколько там высоты?» «Метров 15, но внизу обломки лестницы. Пока мы из них выбираться будем, нам сверху целый курган из гранат насыплют. Приехали. Назад некуда, а вперед». Дождавшись, когда восстановится щит, я осторожно выглянул и чуть не посидел, увидев, как высунувшийся из-за груды ящиков наемник наводит на наше укрытие пусковую установку МЛ-77. «Черт!» Истошно завопив, «Ложись!» Я едва успел оттолкнуть Вакариана вправо, а сам прыгнуть влево, когда ракета с противным шелестом ударила в наше укрытие, разнося его в клочья. Ну вот, теперь действительно пушной зверек. Это в игре можно было за каким-нибудь ящиком даже ядерный взрыв пересидеть, а в реале этот урод спусковой нас всех тут похоронит. «Шипард, снеси ему щит», — коротко приказал Груз. «Да он шутит, что ли?» — поразился я. «Тут же хрен высунешься». Но увидев, как турианец раскладывает черную вдову, мысленно застонал. «Нет, не шутит. Подобную связку мы отрабатывали на симуляторе, я из клыка сбиваю щит, благо для этого особой точности не требуется, а Вакариан из своей вдовы добивает. Хорошая тактика, но мишени-то не отстреливались. А вот эти, биоматих, светильники, поливают так, словно у них за спиной дивизионный склад боеприпасов». Чуть слышно выдав малый загиб Петра Великого, я высунулся из-за ящика, прямо-таки физически ощущая, какой же я большой и как легко в меня попасть. Теперь, медленный вдох, блин, засекли, мелькнуло на краю сознания, когда от ящика полетели куски пластика и несколько пуль клюнуло в кинетический щит. Маркер чуть ниже забрало. Пристрелялись, твари. Щит, на секунду вспыхнув, просел сразу процентов на 70. Плавно выбрать спуск. Клык толкнул меня в плечо отдачи и наемник с ракетометом отшатнулся, получив одно за другим три попадания. Его щит схлопнулся, и в следующее мгновение тяжелая пуля из черной вдовы Груса снесла неудачнику полголовы. «Готов, паскуда?» «Уй, мля!» От перегрузки хлопнул уже мой щит, и две пули ударили в наплечник, а еще одна, черкнув по шлему, отправила меня на пару секунд в нокаут. «Шипард, живая?» – прохрипел я, с некоторым трудом занимая сидячее положение. «Уф, вроде цел, только в голове слегка звенит, а визор радует списком введенных автоаптечкой препаратов. Нет, нахрен такие приключения. Если выживем, с Нормандии больше не сойду без поддержки роты танков, батальона пехоты, эскадрильи атмосферных штурмовиков, двух линкоров и вообще, мне, как попаданцу, уже в императоры галактики пора баллотироваться, а я тут под пулями ползаю». Тихо матерясь, я провел инвентаризацию. Так руки-ноги присутствуют, голова тоже, наплечник, как ни странно, на месте, только выкрашился в месте попаданий, местная металлокерамика, это вещь, а вот визор, кажется, накрылся, судя по тому, что часы остановились. Стоп, как это остановились? Они же не механические. Но с другой стороны, быть не может, что мы всего 6 минут тут воюем, уж часто всяко прошел. Подавив внутреннюю дрожь, опять под пули, я осторожно выглянул, осматриваясь. Ага, больше героев нет, высовываются на секунду, чтобы пару очередей сделать, и тут же прячутся. Классический беспокоящий огонь, но все равно положение у нас хреновое, ни вперед, ни назад. Отступать некуда, наступать, самоубийство, разве что в левый коридор отойти, но до него метров 15 по открытому пространству и неизвестно что за ним. А ну как на той стороне еще пост, застрять между двух огней будет совсем грустно. Внезапно из этого коридора донесся истеричный вопль и гулкие хлопки дробовика. Опа, это еще кто там воюет? Вопль оборвался и из проема вылетело тело наемника светил, а вслед за ним выскочил Краган в массивной броне настолько древнего дизайна, что мой вид даже модель опознать не смог. Ха, да это же один из клонов, созданных хакером. Какого черта он тут? Краган, быстро оценив обстановку, подхватил мертвого наемника и, прикрываясь им как щитом, попятился в нашу сторону. Вот только еще живые светила, явно возмущенные таким неуважением к павшему товарищу, тут же принялись палить в него, не жалея патронов. Проклятие, да его же сейчас просто расстреляют. У брони, что на нем, даже кинетического щита нет, а ведь какой-никакой, а союзник. Да и еще один ствол нам в помощь будет совсем не лишний. Я заметался взглядом по залу, мучительно пытаясь придумать, чем можно помочь. Блин, надо как-то заставить светил засесть за баррикады и не высовываться хотя бы 2-3 секунды. Но как, огнем на подавление, не смешно, их втрое больше, сами высунуться не можем. Впрочем, Гарус просек ситуацию намного быстрее меня и, кажется, что-то придумал. «Заид», — окликнул он Массани, — «надо их шугануть, чтобы притихли». «Как?» — раздраженно прохрипел тот, на секунду высовываясь, чтобы выпустить короткую очередь и тут же ныряя обратно. «Эти ублюдки за баррикадой сидят, и стволов у них втрое». Гарус ткнул пальцем в потолок. «Гранатомет, поставь задержку в 2 секунды». Проследив за его жестом, Массани явно сообразил, что к чему, радостно взревев. «Ха, понял, сейчас будет». «Так, а вот я ничего не понял». Озадаченно посмотрел вверх, потолок, как потолок, перевел взгляд на Заида, который, вытащив из захвата на спине похожий на револьвер переросток гранатомет М100, быстро пробежал пальцами по сенсорам. «Эй, эй, он что, собрался потолок обрушить? Да нас же тут самих завалит нахрен». «Ты», — начал было я, глядя как Массани, вскинув гранатомет, отстреливает полбарабана. «Какого?» «Да так и замер, отвесив челюсть, когда гранаты, срикошетив от потолка, попадали четко за баррикаду наемников. Офигеть!» «Нет, ну это просто офигеть! Это же надо до такого додуматься!» «Так вот зачем он заряды менял, чтобы осколочными отстреляться?» «Убить он там, конечно, никого не убил, но щиты им снес качественно. Эти гранаты только называются осколочными, а на деле там в каждой по 3000 мелких шариков, и если хоть треть из них попадает в щит, перегружается он мгновенно. Ну, теперь 5 секунд относительной тишины обеспечено. Это только в игре противники высовываются как болванчики по секундомеру, а в реале подставляться под пули в одной броне, идиотов нет. Так что сидеть будут за баррикадой как миленькие, пока щиты хоть чуть-чуть не восстановятся. «Эй, сюда, быстрее!» — выкрикнул я, махнув Крагану. Но тот, вместо того чтобы бежать к нам, проревел что-то на краганском и, отбросив тело наемника, окутался биотикой, рванув прямо на баррикаду светил. Вообще, краганы только кажутся неуклюжими увольнями из-за своего массивного тела, на деле у них скорость реакции превосходит человеческую раза в 1,5, а уж во время биотического рывка так что 30 метров, отделяющие его от баррикады, краган преодолел за секунду, врезавшись в нее с эффектом гаубичного снаряда. «Осколочные, вперед!» — прокричал Гарусы, подавая пример, рванул к остаткам баррикады, где барахтались оглушенные рывком крагана наемники, на ходу бросая гранату. «Да кой же черт занес меня на эти галеры?» — мысленно взвыл я, нашаривая на поясе под сумок и запрыгивая на ящик, за которым отсиживался. Дальше все слилось в каком-то калейдоскопе. Грохот дробовика крагана, торжествующий рев Массани, стрекот винтовок, визг рикошетов. Вакариан, сцепившийся в рукопашную с турианцем в синей броне светил, с ужасом глядящий на меня сквозь расколотое забрало саларианец, лезвием не клинка, с хрустом входящее ему в лицо. В себя я пришел, сидя верхом на здоровенном батаре и с упорством, достойным куда лучшего применения, пытаясь свернуть ему шею. «Шепард, он уже дохлый», устало хлопнул меня по плечу Гарус. «Что? А, черт!» Сообразив, что голова батара держится на одном лишь позвоночном сервоусилителе брони, я отпустил мертвого четырехглазика и огляделся. Мать, ведь зарекался же еще на Омеге. Ну, какого хрена опять этот героизм? Поморщившись, поднял взгляд на Гаруса. Цел, все целы. кроме, он кивнул на сидящего у стены Крагана. Ох, мля, на Крагана было страшно смотреть. Кисть левой руки оторвана и топорщится осколками кости, шлем расколот, на боку снесло пластины брони и вместо тела какое-то месиво. Но как ни странно, он был до сих пор жив и сейчас слабо шевелился, пытаясь уцелевшей рукой расстегнуть шлем. Касуми, я нашел взглядом воровку, которая помогала Массане снимать искореженный наколенник, и махнул рукой в сторону отсека жизнеобеспечения, займитесь вентиляцией. Хорошо, Шепард, кивнула та. Заид, ты как? Да. Массане разразился прочувственной речью на нескольких языках сразу, в которой цензурными были только краткие паузы между словами. Ну, раз ругается, значит жив. Со стоном, цепляясь за руку Вакариана, я поднялся на ноги и подошел к Крагану. Сейчас, погоди. Осторожно подцепив замки, Че снял с него остатки шлема. С явным трудом сосредоточив на мне взгляд, Краган повел носом, словно принюхиваясь. Человек, другая, новая. Пахнешь другим миром. Почему ты помог нам? Краган закашлялся, сплевывая перемешанную с осколками зубов кровь. Газ ослабел, шел за врагами, слишком медленно, не мог успеть сам. У него броня совсем древняя, негромко заметил Гарус, не герметично. Это что получается? Он, нахватавшись отравы, черт знает сколько брел за светилами, а потом уже здесь устроил им настоящую бойню. Ничего себе маньяка факир смастерил. То есть, ты пришел убивать? Напряженно спросил я. Блин, если у Акира все краганы такие, то Гранта лучше прямо в его пробирке и закопать. Такой отморозок мне на Нормандии абсолютно не нужен. Да и не только мне, и не только на Нормандии. Краган секунду помолчал, пережидая приступ боли, и отрывисто заговорил. Нет, не убивать. Убиваю, потому что кости и кровь хотят, но не для того вышел из стеклянной матери. Выживание, борьба с врагами рода, защищать. Хм, значит, Акир растил себе охрану. Ну, или просто использовал неудачные образцы. То есть, голос приказал тебе защищать его? Нет, голос в голове научил меня делать все, что нужно. Ходить, говорить, драться, стрелять. Но я его разочаровал. Я не такой, как ему нужен. Слабый, несовершенный. Голос отказался от меня. Сам думал, как принести пользу роду. Я в полном смятении уставился на Крагана. Сам думал, принести пользу, вот тебе и неудачный образец. Краган снова закашлялся, заставив меня встрепенуться. Мля, ну надо же быть таким идиотом. Устроил тут допрос, вместо того, чтобы помочь. Торопливо выхватив из аптечки упаковку панацелина, я приложил один инъектор ему к шее ниже костяных пластин. Так, передозировки у панацелина нет, так что колоть надо сразу три, а то эта расфасовка на человека рассчитана. Ничего, краганы ребята живучие, дотащим до Нормандии. Бесполезно, Шепард, негромко вздохнул Гарус. Что? Почему? Не понял я. Джидра использовала черный туман. Вакариан указал на расчерченные какими-то черными прожилками глаза Крагана. Саларианская разработка, специально против них. Даже здорового валит с двух вдохов. Удивительно, что он вообще так долго протянул. Турианец прав, с хрипом выдохнул Краган. Чувствую, как уходит жизнь, все внутри останавливается. Недолго осталось. Он с трудом повернул голову, оглядывая результаты побоища. Неплохая смерть, не зря. Вот черт, ну как же так, а? Я умоляюще посмотрел на Гаруса, но тот отрицательно покачал головой, едва слышно прошептав. Минута, максимум. Проклятие, тогда хоть. Извини, не можем проводить тебя как должно, наш бой еще не окончен. Я, быстро оглядевшись, кивнул Вакариану. Гарус, помоги-ка. Мы с турианцем подтащили к Крагану трех мертвых наемников, свалив у него в ногах. Присев рядом, я указал на них и чуть нараспев произнес. Ступая по костям поверженных врагов, ты поднимешься в пламя Эрлаха и бросишь ему вызов. Все это время молча наблюдавший за нами Краган прикрыл глаза, равнодушно выдохнув. Зря, человек, у меня нет имени, и нет крантов, что выкрикнут его перед этой схваткой. Я проиграл еще до рождения. Чушь, я, Шепард Джейн, говорю, что безымянный сражался вместе со мной и победил. Стоящий рядом Гарус внезапно добавил, я, Вакариан Гарус, говорю, что безымянный сражался вместе со мной и победил. Краган через силу оскалился, заставив меня занервничать. Неужели неправильно? Блин, ведь не помню точно, как полагается, когда читал об их культуре, раздел про ритуалы глянул мельком. Но через секунду я сообразил, что Краган просто пытается усмехнуться. Мягкотелая, турианец. Хах, Орлах примет мой вызов просто, чтобы посмотреть, кто это. Его глаза заволокла мигательная перепонка, а дыхание стихло. «Да будут враги твои сильны», — негромко произнес я, поднимаясь на ноги. «Странная все же штука, жизнь. Люди ведут себя как конченые уроды, а клоны поступают как настоящие люди». Глава 48. Кто-то находит. Кролики думали, что это любовь, но их просто разводили. Народное творчество. «Шепард, я тут кое-кого нашел», — прозвучал у меня в коммуникаторе голос Массани. «Сейчас идем», — отозвался я и, секунду подумав, подобрал дробовик безымянного, повесив себе в захват. «Насколько знаю, у Краганов оружие храбро погибшего воина вручается молодым с напутствием. Учись, как надо, сопляк, так что приберегу этот клеймор для Гранта». Вот, Массани, приподняв за шкирку, продемонстрировал довольно молодую Азари в лабораторном комбинезоне. «Пряталась там», — он мотнул головой в глубину отсека на сваленный в кучу хлам из разбитых консолей. «Заид», — холодно процедил я, ткнув пальцем в здоровенный синяк на лице Азари, — «тебе никогда не говорили, что женщин бить нельзя?» «Да не я это», — поморщился Массани, отпуская свою находку и на всякий случай отходя в сторону. «Такую нашел, командир Шепард», — удивленно пролепетал Азари, вытаращившись на меня одним глазом, поскольку другой полностью заплыл. «Хм, а ведь я ее знаю. Ну-ка», — вытащив из аптечки инъектор с панацелином, приложил ей к щеке и, когда синяк чуть спал, вернув личику подобие симметрии, удовлетворенно кивнул. «Рана Танаптис». «Спасибо», — ойкнул Азари, осторожно ощупывая разбитую скулу. «Вы меня помните? А как же, эта девица работала у Сарина в лаборатории на Вермайере, помогала ему штамповать клонов». «Помню. А вы помните, что я вам обещала при следующей нашей встрече?» — спросил я, щелкая предохранителем автомата. «Это бить женщин нельзя, как бы они того не заслуживали, а убивать-то можно. Тем более, если заслуживают. Но я исправилась», — пискнула она, с ужасом попятившись. «Моя работа здесь, исключительно для общего блага. Исправилась в детский сад. Блин, выездная сессия. Это работа на Акира-то ради блага?» — хмыкнул я. «Он пытается сделать как лучше для своего народа, поверьте. Ага, и поэтому сотнями продает своих соплеменников коллекционерам». «Но», — Азари уперлась спиной в стену и, чуть не плача, воскликнула. «Вы же говорили, что каждый заслуживает второго шанса. Я вам его уже давала, помните? Но я правда хотела помочь. Я только составляла обучающие программы для клонов». Она сползла по стене и, упав на колени, откровенно разрыдалась. «Блин, терпеть не могу женских слез. И ведь, что самое хреновое, ее придется убить. Слишком долго эта Танаптис пробыла на властелине и уже зомбирована, пусть даже сама об этом не подозревает. И даже если сейчас я ее отпущу, то когда появятся жнецы, она, повинуясь голосам в голове, устроит диверсию в исследовательском центре, а после ареста покончит с собой. И ведь она не одна такая будет, черт знает сколько народу под это зомбирование жнецов попадет. Хм, так может попытаться заранее найти способ, если не лечить, так хотя бы определять, кто зомбирован, а кто нет. Неплохая мысль». Подойдя к Танаптис, я присел перед ней на корточки и, ухватив за подбородок, жестко произнес: «Так вот, я давала вам шанс, но вы его потратили, и теперь вы меня убьете», — обреченно всхлипнула она. «Стоило бы, за глупость, но нет». Увидев, как в ее глазенках вспыхнула надежда, добавил: «Пока нет, а потом видно будет. Сейчас же вы отправитесь на Омегу, в клинику доктора Абрамса, и будете там работать, и сохрани вас создатель попытаться оттуда сбежать. Вот тогда я отложу свои дела, чтобы вас найти, и найду, обязательно». «Я понимаю», — всхлипнула она. «Вот и прекрасно». Поднявшись на ноги, я кивнул на нее Массани. «Заид, присмотри пока». «Как скажешь, Шепард», — хмыкнул тот и, легонько встряхнув утирающую слезы Азари, раздраженно пробурчал: «Хватит хлюпать, поживешь еще. Касуми, что у вас?» Подошел я к склонившейся над консолью системы жизнеобеспечения воровки. «Пару минут», — отозвалась та. «Система древняя, к тому же сделана Краганами. Здесь половину команд даже Сюзи опознать не может. А видеонаблюдение тут есть?» «Должно быть, но работает ли, неизвестно. Хорошо бы работало. Ладно, пока разбираются, надо узнать, что вокруг творится. Джейкоб, что там у вас?» — вызвал я Тейлора. «Тихо, капитан», — доложил тот. «С Краганами светило справились и сейчас заняли оборону. Сидят, не высовываются, словно чего-то ждут». «Угу, Джидару они ждут. пока та разберется с Акером. Действительно, глупо устраивать решительное наступление, когда в тылу бардак. Ясно, вы тогда тоже не высовывайтесь, пусть сидят. Понял, капитан. Так, теперь неплохо бы узнать, что у самого Акира. Сюзи, свяжи меня с абонентом номер один. Абонент не отвечает, отозвалась через пару секунд Искин. Вот черт, неужели мертв? Не то чтобы мне его жалко было, но... Готово, капитан. Радостно воскликнула Касуми. Мы в системе. Видя, обернулся я к воровке. Камеры в самой лаборатории не работают, ответила Гата, переключая что-то на консоли, но вот, это примыкающий к ней малый ангар, тут выращивали клонов. Присмотревшись к изображению, я покачал головой. Мда, тишина, и мертвые с косами стоят. Заставленный медицинскими капсулами ангар был разгромлен так качественно, словно орда прошлась. Можете повернуть камеру, Касуми молча коснулась сенсора, и изображение сдвинулось. Ага, в одном из концов ангара трое инженеров под охраной Эмира пытались открыть дверь в лабораторию, а еще с полдюжины наемников рассредоточились по залу. Мисс Станоптис, это, Джидера. Я кивнул на стоящую рядом с инженерами женщину в тяжелой броне. Да, так, босса уровня нашли, теперь бы еще в локацию попасть. А кроме этой двери попасть в лабораторию можно? Нет, других входов там нет. А вот на эту галерею, Гарус указал на идущие под потолком ангара мостки. Теоретически можно, оттуда есть выход в технические коридоры, но они перекрыты аварийными заслонками. Мисс Гата, Гарус вопросительно посмотрел на воровку. Без проблем, фыркнула та. Алгоритмы взлома мы с Сюзи вычислили, так что вскроем любую дверь на этом корабле. Гарус, открыв свой инструментрон, сверился со схемой линкора. Проверьте коридор с 4, отсеки 2G и 2L. Чисто, сообщила воровка через минуту. Тогда, выдвигаемся. Порядок прежний. Надо успеть до того, как они с дверью разберутся. Блин, снова бегом. Теперь я понимаю, почему в армии самое востребованное боевое искусство – бег с препятствиями. Впрочем, препятствий нам как раз не встретилось, не считая аварийной заслонки, с которой Касуми справилась за пару минут, поколдовав с контрольной панелью. Нет, все же призрак, умный мужик. Вот что бы мы без такого спеца по взлому сейчас делали, а я еще кочевряжился. Зачем она нам нужна, что я с ней делать буду? Итак, едва успели. Когда мы осторожно выползли на галерею, инженеры светил уже собирали инструменты, а остальные наемники выстраивались за корпусом Эмира, готовясь к штурму. Забрав у Массани гранатомет, Гарус быстро распределил задачи. Заид, как собью щиты, на тебе робот, Шепард, Касуми, гранаты. Бросайте все, что есть. Я, торопливо вытащив из-под сумка диски гранат, выложил их перед собой, а Массани, передав свой подсумок воровке, вскинул на плечо затрофейную пусковую установку. Огонь. Ну, поперли наши городских. Как только Гарус отстрелял барабан в группу перед дверьми, перегрузив щиты мира, Массани засадил ракету точно в ступах от робота. И пока охромевшая машина пыталась развернуться, перезарядил пусковую установку, добавив туда же еще одну, окончательно выводя его из строя. Мы же с Касуми переправили на голову светилом весь имевшийся в наличии запас гранат. Собственно, на этом бой и закончился. Оглушенные и дезориентированные наемники были внизу как на ладони, так что добить выживших их с нашей позиции не составило никакого труда. Шепард, контроль, приказал Гарус, когда пальба стихла. Твои слева. Принято, откликнулся я, выцеливая одного из лежащих. Вроде только что шевелился, или показалось. Но, на всякий случай, всадив в наемника 3 пули, я перевел прицел на следующего. Рядом пару раз бухнула вдова Вакариана. Все, я повел стволом, оглядывая тела. Все, больше никто не дергается. Чисто, чисто, эхом отозвался Гарус. Вот, вот как надо воевать. Внезапность, плюс лучшая позиция, плюс перевес в вооружении. И все закончилось в несколько минут, без какого-либо риска. С довольной улыбкой опустив винтовку, я повернулся к команде и, увидев, что Массани прицелился в заворочившегося Эмира, видимо у того включилась дублирующая система, завопил. «Стой, он нам еще пригодится». «Ну, в самом деле, подумаешь, оторвали Мишке лапу, уронили Мишку на пол, в остальном-то он целый, вон как жужжит». «Да ты мой хороший», — проворковал я, с умилением глядя на рассерженно гудящего при попытке подняться на ноги робота. Лапку отстрелил плохой дядя Заид. «Ничего, отвезем тебя на Нормандию, подлатаем, починим, покрасим». Массани покосился на меня, как на сумасшедшего, но пусковую установку опустил. И нифиг так смотреть, все равно его не брошу, потому что он почти 600 тысяч стоит, а я деньги не печатаю. Вот только как бы его деактивировать, он сейчас в автономном режиме и внешних команд просто не примет. Касуми, вы можете его отключить? Могу, неопределенно повела плечами воровка. Только мне нужен инструмент Ронджидеры. Скорее всего, именно у нее аварийный код блокировки. Будет вам инструмент Рон. Уже спрыгнув вниз, я услышал, как у меня за спиной Массани негромко пробурчал. Женщины обычно щенков там подбирают, котят бездомных, но тяжелых роботов. Привыкай, также негромко фыркнул Гарус. Это же Шепард. Мужики, блин, все бы им стрелять, взрывать, а о хозяйстве кто думать будет? Надо бы как-то оттащить его от двери, пробормотал я, задумчиво обходя отключенного робота. Не надо, отрицательно качнул головой Гарус. Наоборот, мы его сейчас приподнимем, чтобы выглядел целым. Зачем? Помнишь, как наемники стояли? Явно к штурму готовились. Значит, там, он кивнул на дверь лаборатории, кто-то до сих пор жив. Хм, логично. Когда откроется дверь, тот, кто находится внутри, увидев Эмира, начнет в него стрелять. Просто на рефлексе. Блин, жалко же робота. Но, с другой стороны, лучше уж в него, чем в нас. Однако, внутри никого не оказалось. В смысле, никого живого. Возле стоящей у стены нависшей медкапсулы лежал труп Крагана в лабораторном комбинезоне. «Это Акир?» – спросил я у Танаптис. «Да», – кивнула она, подходя. «А это, его главный проект». В капсуле среди поднимающихся вверх пузырьков воздуха плавал здоровенный Краган. В отличие от игры абсолютно голый. Хм, ну да, логично, выращивать его сразу в броне было бы несколько сложновато. Странно, этот клон был для него важнее собственной жизни, задумчиво произнесла Азари. С чего вы взяли? Удивился я. Вот, смотрите, Танаптис указала на явно самодельную конструкцию, наспех присоединенную к капсуле. Воздух для аэрации берется из атмосферы, и если бы не этот фильтр, клон внутри бы погиб. Ага, в каноне Акир тоже откровенно помешался на своем идеальном солдате. Ну, будем надеяться, не зря. Теперь дело за малым, вытащить его отсюда. Вот только как, мисс Танаптис, подготовьте эту капсулу к транспортировке, приказал я. Вы хотите его забрать? Азари удивленно округлила глаза. Ну да, а что? Пожал я плечами. Вы только посмотрите на него, махнул в сторону капсулы, настоящий мужчина. Азари, проследив за моей рукой, смерила Крагана взглядом, чуть задержалась на его хм весьма выдающемся достоинстве и слегка посинела. Да, я понимаю. Тьфу, блин, раз понимаете, так сделайте. Покосившись на едва сдерживающего хохот Гаруса, я гордо направился на выход. Бемать, кто меня окружает? Маньяки, ренегаты, теперь еще это вот понимающее. Хм, Шепард, догнал меня Вакариан. Гарус, только попробуй отмочить одну из своих коронных шуточек, рыкнул я. Шуточек, а чем ты? Старательно удивился Вакариан. Даже забрало шлема затемнил, гад такой, чтобы его ухмыляющуюся физиономию не видно было. Ну-ну, я вообще-то спросить хотел, как вывозить будем. Быстро сменил тему Гарус, ведь за бортом еще 2-3 десятка светил осталось. Договариваться будем, буркнул я. С кем? Удивился Гарус. Со светилами, пожал я плечами. Думаешь, они согласятся постоять в сторонке, пока мы тут за грузчиков работаем? Поинтересовался Гарус ехидно. А ты поставь себя на их место, предложил я. Базу атаковало подразделение неизвестной численности, но с бронетехникой, несколькими тяжелыми роботами и десятком легких. Плюс в эфире звучат переговоры как минимум 3 отрядов, нападающих не меньше роты, понимающе кивнул Вакариан. Ага. Кроме того, замолчала группа с командиром, находившаяся в тылу. Окружили, а командир, скорее всего, мертв. Именно. Они же не знают, сколько нас. К тому же, они не на контракте, чтобы стоять до последнего, а Джидара со своими непонятными экспериментами многим тут поперек шерсти была. Так что шанс договориться есть. Гарус в некотором сомнении покрутил головой, но возражать не стал. Да, шанс есть. Тем более, другого выхода все равно нет. Тейлор атаковать не может, это в обороне роботы хороши, пока по укрытиям сидят, но стоит им только выйти на открытое пространство, как они превратятся в удобные мишени. Да и молот не танк прорыва, без эффекта внезапности и при ограниченном маневре его быстренько расстреляют из тех же гранатометов. Атаковать самим, вчетвером, не смешно. Сьюзи, подключи меня к частоте наемников. Выполнено. Эй, Там, слышите меня? Тишина, ни ответа, ни привета. Эй, есть кто живой? Молчат, блин. Хм, ладно, если в сердце дверь закрыта, можем в печень постучать, мы люди не гордые. Переключившись на нашу частоту, я вызвал Тейлора. Джейкоб, можете пальнуть по какому-нибудь укрытию светил так, чтобы никого не убить, но чтобы осознали и прониклись. Так точно, капитан. Достать не смогу, они тут хорошо окопались, но нервы потрепать, без проблем. Действуйте. Услышав через коммуникатор, как на позиции Тейлора загудел привод орудия и один за другим бухнуло два выстрела, я переключился обратно на частоту наемников. Что, так и будем молчать? Кто это? Прозвучал в ответ напряженный мужской голос с характерным турианским акцентом. Ну вот, прав был Аль Капоне, если к доброму слову приложить пистолет, можно добиться гораздо большего. Вообще-то, вам положено первому представиться, наставительно указал я. Почему? Насторожился турианец. Из вежливости. Мужчина представляется первым. На том конце замолчали, видимо, осмысливая мою претензию. Лейтенант Карум Малиан, с кем я говорю? Спектр Джейн Шепард. И снова молчание на минуту. Блин, я на тугодума нарвался, что ли? Вы лжете, разродился, наконец, турианец. Ну ладно, ладно, вы меня раскусили, со вздохом признал я. Скажу правду. Я, Джейн Шепард, спектр в отставке. Шепард 2 года как мертва. Во, блин, и этот туда же. Все меня знают, все меня видели. Такое впечатление, что мой оригинал тут звездой экрана в суперпопулярном ток-шоу была. Мне уже гораздо лучше, фыркнул я. Что за чушь, начал турианец, но я раздраженно перебил. Послушайте, Малиан, мы так и будем орать на половину планеты. Может, вы подниметесь сюда и поговорим? С чего вдруг я должен? Из вежливости. Все же я, слабая девушка, а вы, сильный мужчина. К тому же у меня есть танк, а у вас нет. Еще минута молчаливых раздумий. Хорошо, прикажите своим людям не стрелять. Уже. Встречу вас на входе, одна из вежливости. А то еще увидит нашу команду и сообразит, что нас всего-то несколько человек. Так, я нашел взглядом Массани. Заид, остаешься в лаборатории, присмотришь за Азари, пока Касуми потрошит терминал на предмет информации, груз. Открыв на своем инструментроне схему корабля, кивнул на нее Вакариану. Смотри, я буду ждать этого Малиана здесь, сразу у входа, а ты займи позицию где-нибудь вот тут. Прикроешь меня, если что. Ты действительно собираешься идти на эту встречу одна? Во-первых, уже договорились, что одна, а во-вторых, если ты пойдешь со мной, то кто прикрывать будет? Груз, оглядевшись, словно рассчитывая вот прям сейчас найти взвод поддержки, чтобы не отпускать меня одного, вздохнул. Хорошо, только возьми у Касуми клипсу передатчик, чтобы я тебя слышал. А черт, совсем забыла. Сейчас, точно, шлем ведь снимать придется. Быстро метнувшись к воровке за передатчиком, я хлопнул Гаруса по плечу. Все, идем. Устроившись на кожухе какого-то агрегата так, чтобы меня не было видно снаружи, я, сняв шлем, прицепил на ухо клипсу. Гарус, проверка, как слышно? Норма. Там, за тобой, технологическая ниша, если что, падай назад и отходи по ней. Поняла, поняла, не переживай ты так, они нас больше боятся. Вакариан в ответ проворчал, что, мол, если боятся, еще не значит, что уважают, но от дальнейших комментариев воздержался. Поставив шлем рядом с собой, по неписанной традиции снятый шлем означал примерно то же, что и белый флаг в моей первой жизни, я повернулся к поднимающемуся по пандусу турианцу. Эх, опять разговоры, переговоры. Нет, ну что за жизнь такая? Блин, может, ошибка вышла, может, меня в Удину должно было закинуть? Турианец, настороженно оглядевшись и никого кроме меня не заметив, тоже снял шлем. Лейтенант Карум Малиан, еще раз представился он. Джейн Шепард, вы уж извините, что не встаю, но так как я сейчас в отставке, то мне, как обычной девушке, можно представляться сидя. Да и вы тоже присаживайтесь. Я похлопал по кожуху рядом с собой. Как у нас говорят, в ногах правды нет. Турианец, сев напротив, принялся напряженно разглядывать мое лицо. С тяжелым вздохом закатив глаза, я повернул голову влево, вправо, давая ему получше себя рассмотреть. Ну что, похоже. Похоже, признал он, но тут же добавил. Только Шепард погибла 2 года назад. Опять 25. Да что ж вы меня все хороните-то? Скажите, Малиан, а вы что, на моих похоронах были? Закипая, поинтересовался я. Гроб с моим безвременно усопшим телом несли, прочувствованную речь читали, или, может, хотя бы прямую трансляцию с этих похорон видели. Нет, но, не дав ему договорить, я раздраженно замахал руками. Ну, хорошо, хорошо, умерла я, с кем не бывает, так что теперь, воскреснуть права не имею. Вообще, у меня столько долгов на этом свете накопилось, что на тот никак не пускают. Турианец, с все более округляющимися глазами слушавший мои возмущенные вопли, на словах про долги нервно поежился. Хаем, чего это он? Шепард сдавленно хмыкнул в наушнике голос Вакариана, не шути так. У нас есть легенды о духах, которые вернулись из бездны, потому что не могут обрести покоя. Очень мрачные легенды. Офигеть. Так меня что, за привидение приняли? Шучу, быстро поправился я. Болела я, два года. Но сейчас мне гораздо лучше. Турианец торопливо закивал, соглашаясь. Правда, выглядело это особо убедительно. Ладно, неважно, устало вздохнул я. В самом деле, черт с ним, пусть думает, что хочет. Настоящая я Шепард или нет, но танк-то у меня точно настоящий. У вас не танк, а БРДМ, хмуро заметил Малиан. М-44 молот, последняя разработка Альянса. Подумаешь, легкомысленно отмахнулся я. Танк, БРДМ я, как девушка, в таких мелочах не разбираюсь. Зато пушку его видели, 122 мм, между прочим. Турианец скрипнул зубами. Видел. Вот, а теперь представьте, что будет, когда мои бойцы пойдут в атаку под ее прикрытием. Долго вы продержитесь? Тогда к чему эти переговоры, раз вы так уверены в своей силе, Малиан? Я чуть снисходительно вздохнул, демонстративно уставившись на его потертую броню далеко не первой свежести. Одна царапина на моем БРДМ обойдется мне дороже, чем все, что есть на вашей базе. Турианец окинул меня злым взглядом, оценил новейший модульный костюмчик, качество и количество снаряжения, молча отвел глаза. Ну да, Джидара все деньги вбухивала в эксперименты Акира, так что особым достатком ее отряд похвалиться не мог. Мягко говоря, в конце концов, продолжил я, вы же здесь не контракт выполняете, чтобы стоять до последнего, а у меня нет желания устраивать стрельбу ради стрельбы. Но, если придется, я развел руками, не обессудьте, мы не сложим оружие, вскинулся турианец. Да ради бога, я же не предлагаю вам сдаться в плен, я предлагаю перемирие. Перемирие, угу, кивнул я, мы забираем оборудование Акира и уходим. Больше нам здесь ничего не нужно. Это оборудование обошлось нам в немалую сумму, словно между прочим заметил Малиан. Не надо торговаться, лейтенант, отрезал я ледяным тоном. Есть вещи, которых лучше вообще не касаться. Во избежание, не появись я здесь, все могло закончиться куда хуже. Для всех бывших спектров не бывает, понимающе скривился турианец. Вот, правильно мыслит товарищ. Джидара с Экером занимались нехорошими вещами, и потому по их душе прилетел злой спектр. А почему именно Шепард и почему втихую, ну, мало ли, какие бывают нюансы и оттенки у спецопераций. Пусть даже он не в курсе, над чем именно здесь Акир работал, но уж то, что не кактусы выращивал, понимать должен. Кстати, надо бы эти правильные мысли, так сказать, подтвердить. Многозначительно усмехнувшись, я пожал плечами. Так ведь я не бывшая, я просто в отставке. Турианец скривился еще сильнее, явно с трудом подавляя желание высказать все, что он думает о спектрах вообще и некой особо наглой Шепард, в частности. Решайтесь, поторопил я его, ни к вам лично, ни к вашим бойцам у меня претензий нет. Мне просто надо было остановить Джидару, пока она не зашла слишком далеко. У меня четверо тяжелораненых, наконец глухо произнес Малиан. Они умрут, пока вы будете вывозить оборудование. Ну вот, раз уже о деталях, значит, в целом согласен. Хаем переживает за своих, это ему в плюс. Хотя, может, он из шкурного интереса. Одно дело, по факту сдаться, ведь что ни говори, но оставить нас хозяйничать на базе, это признать поражение. И совсем другое, подать перемирие, как заботу о раненых. Тут, если грамотно обыграть с личным составом, то можно и место Джидары занять. Впрочем, мне-то какая разница, человек, тьфу ты, турианец, он вроде не глупый и не гнилой, ситуацию понимает. Так что, поддержим благородное начинание. Если мы договоримся, я вызову врача со своего корабля и он окажет раненым первую помощь, а потом челноком переправлю их в город. Что, за просто так? Нет, конечно, за это я заберу у вас подбитого Эмира. Малиан удивленно вскинул брови. «Зачем он вам? Как это зачем?» В свою очередь удивился я. «Вы бы слышали, как он жужжит!» И с умилением добавил: «Такая лапочка! Я его подкрашу, украшу!» Судя по обалдевшему выражению лица, теперь этот Малиан окончательно убедился, что с головой у меня совсем беда, и твердо решил, что с сумасшедшей мной лучше не связываться. Типа, пусть забирает, что хочет и валит отсюда. Как можно дальше и как можно скорее. «Хорошо, согласен», — выдохнул он. «Но сначала вы обеспечите эвакуацию раненых. Вот хитрый жук. Но с другой стороны, правильно делает, как бы там ни повернулось, а своих надо вытаскивать в первую очередь. Уважаю». «Договорились», — кивнул я, вызывая Нормандию по громкой связи. «Сюзи, свяжи меня с Мирандой». «Лаусан слушает», — отозвалась Церберша через секунду. «Миранда, отправьте ко мне челнок с Салусом, и пусть он прихватит комплекты экстренной помощи в расчете на...» Я вопросительно посмотрел на турианца. «Трое людей и батар», — быстро добавил тот, — «в расчете на 4 тяжелораненых, 3 людей и батара». «Принято, профессор Салус уже собирается. Ну, зная нашего саларианца, он здесь будет через пару минут. И то, если челнока дождется, пешком бы добрался еще быстрее. Конечно, лучше было бы вызвать Чеквас, она, в конце концов, профессиональной военной медикой столько народу на ноги подняла. Но, Салус, бывший спецназовец, он не только вылечит, но и похоронит запросто, а наш судовой врач, уже не молодая женщина, не стоит рисковать. Итак, пока наш медик летит, обсудим детали перемирия. Сначала один вопрос. Каспер работал на вас? Кто? Недоуменно нахмурился я. Каспер Лонс, сержант северного блокпоста. А, это они информатора нашли. Ну да, если блокпост перестал отвечать, должны были отправить группу на проверку. Хм, интересно, выжил этот Каспер или нет? Хотя, какая мне разница? Я отрицательно качнул головой. Нет, он работал исключительно на себя. Точнее, на свою жадность. Ну да, 30 тысяч, протянул Малиан. Я вопросительно приподнял бровь, ожидая продолжения. «Мы нашли у него кеш-карту», — пояснил Малиан. «На ней было ровно 30 тысяч кредитов». И, внимательно наблюдая за моей реакцией, добавил. «Точнее, нашли на его теле, так как сам он был уже мертв, истек кровью». Я равнодушно пожал плечами. «Я обещал ему деньги, он их получил. А что до остального, я не спасательная служба. Можете не верить, но расстрел напарников — это была его личная инициатива. Точнее, инициатива его жадности». «Кстати, а что вы сделали с теми деньгами?» Запихал ему в глотку. Зло оскалился Малиан. «И очень жалею, что не смог сделать этого, когда он был еще жив. У меня в коммуникаторе довольно фыркнул Вакариан. Хм, видимо, у турианцев это имеет какой-то сакральный смысл. Но сам поступок Малиана меня, признаться, сильно удивил. Все же не такие уж маленькие деньги, а он в них явно не купается». «Хорошо, лейтенант, раз на этом все, доведите до своих о нашем договоре насчет раненых». И пока турианец по коммуникатору раздавал приказы бойцам, я снова вызвал Нормандию. «Сюзи, скажи Джокеру, пусть будет наготове, нам надо отсюда кое-что забрать». Вспомнив плавающего в капсуле Гранта и понимающий взгляд Азари, вздохнул. «Кое-что очень большое». Глава 49. Трудный подросток. Одно неосторожное движение... «И ты, отец, народная мудрость, я бы еще могла понять, если бы вы забрали его с целью изучения, но зачем доставать его из капсулы, понимать отказываюсь». Услышал я недовольный возглас Лаусон, подходя к малому грузовому трюму, в который погрузили капсулу-инкубатор Гранта. «Миранда, ты это уже не первый раз говоришь», — ответил ей усталый голос Тейлора. «Видимо, она уже утомила церберов со своими причитаниями. И еще раз повторю. Любой Краган опасен, а этого, к тому же, создал полный безумец». «Вы не правы, мисс», — вступился за нашего найденыша голос Танаптис. «Разработанная мною технология обучения может заложить информацию, но не образ мышления. То есть, этот клон может знать об убеждении Хакира, но он не обязан их разделять». «Так, не понял, это что тут за народное собрание? По какому поводу дебаты?» Зайдя в трюм, я обвел присутствующих внимательным взглядом. Раздраженная Лаусон, страдальчески созерцающий потолок Тейлор, с любопытством наблюдающий за ними Гарус, взятая на Нормандию Танаптис, все равно на Омегу идем, так закинем ее по дороге, и что-то сосредоточенно набирающий на своем инструментроне Салус. Полный кворум. «Шепард, я считаю, что этого клона надо передать в лабораторию Цербера», заявила Миранда, покосившись на Тейлора. Тот поморщился, но промолчал, явно не желая продолжать спор в моем присутствии. «Это будет убийством», — немедленно возмутилась Танаптис, делая шаг в сторону капсулы, словно пытаясь заслонить ее собой от Церберши. «Он уже сформировался как личность, только теоретически», — возразил Соларианец, на секунду оторвавшись от инструментрона. «Мозговая активность низкая. Показатели жизнедеятельности практически на нуле. Объект находится в состоянии искусственной комы. Он просто спит», — всплеснула руками Азари. «Обучение проходило во сне, для повышения эффективности. И не факт, что проснется», — фыркнула Лаусон. «Может, еще голосование устроите?» Сложив руки на груди, холодно поинтересовался я. «Референдум проведете, бумажки в урны побросаете?» «Ага», — примолкли, переглядываются. У некоторых даже совести хватило смутиться. «Развели тут, понимаешь, Государственную Думу, не к ночи она будь помянута. Профессор, каково его состояние?» Повернувшись к Солусу, я кивнул на капсулу-инкубатор. «Объект представляет собой выдающуюся особь Крагана», — возбужденно затараторил тот. «Основные, вторичные и третичные органы полностью развиты. Следов генофага не обнаружено. Врожденные дефекты отсутствуют. Оценить умственные способности не представляется возможным, так как мозговая активность объекта в данный момент минимальна. То есть, он полностью здоров?» «Да, физически. Превосходный экземпляр», — закивал Солус, изобразив на лице жалобную гримасу. «Можно я оставлю его себе? Маньяк, блин. Так, значит, буду распаковывать. Всем покинуть помещение. Шепард, это опасно», — запротестовала Лаусон. «А вдруг он нападет на вас?» Вместо ответа, я поднял голову к динамикам интеркома. «Сюзи, если потребуется, как быстро можно отстрелить груз в космос?» «28 секунд, капитан», — доложил Эйскин. «А если от него пострадает кто-нибудь из экипажа?» — продолжала упорствовать Церберша. «Сюзи, какова численность экипажа Нормандии и сколько минимум необходимо для функционирования корабля?» «24 разумных. В случае гибели кого-нибудь из специалистов его обязанности распределяются между членами экипажа, имеющими смежные специальности. Для функционирования корабля необходимо наличие 5 вахтенных на основных постах». Я, вопросительно приподняв брови, посмотрел на Лаусон, мол, еще умные вопросы будут. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — Шепард ледяным тоном выдала та, направляясь на выход. «Хаем, я тоже надеюсь. Так, народ, раз вы уже наигрались в демократию, попрошу всех на выход, потому как ваш капитан намерен совершать подвиги». «Шепард, одну минуту, я уже ухожу», — воскликнул Гарус, торопливо направляясь вслед за Лаусон. «Разрешите идти, капитан», — вытянулся Тейлор, при этом умудряясь как-то незаметно смещаться к двери. «Разрешаю». Церберовца словно ветром сдуло. «Шепард, я бы хотел присутствовать», — начал было Солус, но проходящий мимо Гарус, нагнувшись к нему, прошептал: «Знаете, профессор, в жизни всегда есть место для подвига. Главное, оказаться от этого места подальше». Быстро сориентировавшийся соларианец, как ни в чем не бывало, продолжил: «Да, хотел бы присутствовать, но должен быть в лаборатории, наблюдать за экспериментом, лично». Недоуменно наблюдавшая за этим массовым бегством Танаптис внезапно осознала, что осталась одна, со мной наедине и, пискнув что-то вроде «подождите меня, умоляю», бегом ломанулась за остальными. «Надо же, какое единодушие, вот что значит правильно замотивировать. Так, ладно». Задумчиво посмотрев на капсулу-инкубатор, я по привычке потер щеку, обрисовывая кончиками пальцев шрамы. «Открывать мы, конечно, будем, но не прямо сейчас, сначала надо подготовиться. А то в игре меня откровенно напрягал момент, когда Грант, вывалившись из своей колыбельки, бросался на Шепард и со всего маху впечатывал ее в стену. 300-килограммовый Краган — довольно хрупкую женщину-человека. Но в игре-то ладно, сценаристы, биоматих, еще и не на такое способны, а в реале. Да если вот эта состоящая из одних мышц туша впечатает незащищенного броней человека в стену, человека потом будет легче закрасить, чем отскрести. Так что, во-первых, запаковаться в броню, во-вторых, поставить перед инкубатором робота, на всякий случай, чтобы было за что прятаться, ибо героизм героизмом, но жить почему-то хочется, во вкус вошел, что ли. «Сюзи, активируй одного из эмиров и поставь здесь, я пока пойду, оденусь». «Принято, капитан». Через полчаса, спустившись в трюм уже в броне, я подошел к инкубатору и, задумчиво повертев в руках шлем, повесил его на пояс, рассудив, что риск невелик. Все же реальные тренировки никакая электростимуляция мышц не заменит, так что вряд ли только родившийся Грант продемонстрирует чудеса боевой подготовки. А без шлема сохраняется надлежащий пафос, типа «я круто, ничего не боюсь». Хотя и мир, я покосился на стоящего рядом робота. Но может, он всегда тут был, может, живет здесь, гнездится и все такое. Ладно, нифиг топтаться, сколько хохобот слону не оттягивай, а у бегемота все равно пасть больше. «Сюзи, давай, буди малыша». «Запускаю процедуру пробуждения», — отозвалась Искин. «Идет перенасыщение раствора кислородом. Жидкость в капсуле буквально вскипела от пузырьков воздуха. Ввожу стимуляторы. Внимание, скачок мозговой активности. Объект приходит в сознание. Краган внутри неуклюже заворочился, просыпаясь. Удаляю раствор. Жидкость стала стремительно убывать, позволяя рассмотреть его полностью. А во, на конкурсе «Мистер Мокрая Майка» ему бы точно равных не было, потому как по сравнению с ним любые культуристы – просто дистрофики. Нет, я, конечно, знал, что мускулатурой Краганы не обижены, но одно дело картинки в экстранете, а другое – вот так, вживую. Снимаю блокировку инкубатора. Защитное стекло сдвинулось в сторону и из открывшейся капсулы меня обдало влажным воздухом с резким запахом медицины. ХМ, ну с днем рождения, что ли. Вышедший, точнее, вывалившийся из инкубатора Краган, упал на четвереньки, гулко закашлялся, выплевывая из легких остатки раствора, наконец, отплевавшись, медленно поднял голову, встретившись со мной взглядом. Видок у новорожденного, однако, прямо как в анекдоте про голубые-голубые глаза, только у этого остальное не задница, а плечище, ручище, зубище. И глаза не голубые, а пронзительно синие, с узким змеиным зрачком. Истинный ариец, одним словом. Несколько долгих секунд мы пристально смотрели друг на друга, а затем, Краган, расставив ручище в стороны, с хриплым рыком бросился вперед. Довольно неуклюже, все же только родился, можно сказать, но весьма шустро. Ага, сейчас прям. Делать мне больше нечего, кроме как турнир по вольной борьбе тут устраивать. Тем более с этим новорожденным, у которого бицепс в обхвате больше, чем у меня талия. Быстро сделав два шага назад, я отступил за Эмира, в которого Краган, не успев затормозить, с грохотом врезался. Вот, так-то оно лучше будет. Пусть успокоится, тогда и поговорим. Однако успокаиваться новорожденный явно не желал. Этот, мать его, идеал, обнаружив перед собой реального противника, принялся с восторженным рычанием его колошматить. Тяжелого, бронированного робота. Голыми руками. Псих, блин. Он же все кулаки себе собьет. Кстати, надо бы предупредить Сюзи, чтобы поаккуратнее рулила, а то еще помнет детенка. Но едва я открыл рот, как детенок, сообразив, что руками ничего не получается, окутался биотикой и следующим ударом просто расколол наплечную пластину Эмира, добравшись до сервоприводов. Робот скособочился и заискрил, во все стороны полетели осколки металлокерамики, а рычание Крагана перешло в счастливый, восторженный рев. Обалдев от подобного зрелища, я на пару секунд просто завис, безмолвно наблюдая эпическую схватку Кинг-Конга с танком. Охренеть. Нет, ну просто охренеть. Во, блин. Но тут до меня дошло, что еще минута и роботу конец. Ремонтировать там будет нечего. Ты что творишь, Гиккон-переросток? Взвыл я, запрыгивая Крагану на спину и яростно стуча ему кулаком по налобной пластине. Ведь только-только починили. С тем же успехом можно было колотить по лобовой броне танка. Краган на мои потуги даже внимания не обратил, продолжая сладострастно потрошить несчастного Эмира. Правда, вскоре ему надоело, что перед глазами чего-то мелькает, и он, с раздраженным рыком дернув плечами, отбросил меня в сторону, словно надоедливого котенка. Медленно поднявшись на ноги и буквально физически ощущая, как в мозгу срывает предохранители, я опустил руку на пояс, разъяренно выдохнув. «Ну, все, амба тебе, вредитель малолетний». Краган недовольно обернулся, чтобы посмотреть, кто это шипит под руку, мешая так классно развлекаться, и тут ему прилетело в лоб еще раз, только уже не кулаком, а шлемом, со всего размаха. Отшатнувшись, новорожденный затряс головой, словно пытаясь понять, что это было. Ага, проняло таки. Ну-с, тогда продолжим воспитательную беседу. Шипя, как разъяренная кошка, я пер на мотающего головой Крагана и охаживал его шлемом. Я тебе, бум, мать твою, пробирку, бум, покажу, бум. Как казенное имущество, бум, портить, бум. Отступавший с каждым ударом Краган, на последнем покачнулся и, не удержавшись на ногах, плюхнулся на пятую точку, недоуменно моргая съехавшимися к носу глазами. «Ты хоть знаешь, паразит сопливый», — выдохнул я, чуть успокаиваясь, а точнее, просто запыхавшись, чего стоило этого эмира достать, и сколько стоит его чинить. Как-то задумчиво потерев налобную пластину, Краган сфокусировал взгляд на мне. «Человек, женщина, я хочу услышать имя. Хаэм, это он в смысле? Скажи, как тебя зовут, человек, чтобы я знал, что написать на могилке». А голосок-то у него нифига не детский, низкий, рычащий, под стать внешности. «Шепард, Джейн Шепард, капитан Джейн Шепард», процедил я, многозначительно покачивая шлемом и размышляя, не дать ли ему в лоб еще разок, для лучшего усвоения материала. «Не твое, мое имя», раздраженно рыкнул Краган. «Так, не понял, что значит мое». «Стоп, ты что, не знаешь, как тебя зовут?» «Вождь, наследие», Краган скривился, покачав головой. «Нет, эти слова пусты. Знаю значение, но за ними нет смысла. Бямать, я ему что, лампочку стряхнул, что ли? Черт, да у него же налобная пластина еще детская, не сросшаяся, а я килограммовой железякой, со всей дури имплантов и сервоусилителей. Или это сбой в процедуре пробуждения?» Торопливо стянув перчатку, я наклонился, прикладывая тыльную сторону ладони ему к носу. «Хаэм холодный, температуры нет. Так, ну-ка, посмотри на меня». «На меня», говорю. С недоумением косившийся на мою руку Краган поднял глаза. «Да нет, вроде взгляд ясный, не плывет. Голова не кружится?» «Не, нет». Я с сомнением посмотрел на окончательно сбитого с толку Крагана. «Ну да, только что лупили, а теперь нос щупают и идиотские вопросы задают. То есть, имени своего ты не помнишь? Знания их много, но этого нет. Акир не успел имплантировать связи. Его слова пусты. Во, блин, еще веселее. То есть, процесс обучения не закончен, и насколько, а если не только обучение?» Я торопливо вскинул голову к потолку, приказав: «Сюзи, вызови сюда Салуса с диагностом, немедленно». И повернувшись к Крагану, ткнул в него пальцем. «Тебя зовут Грант, Гэр Рант», рыкнул он, словно пробуя на вкус. «У этого слова есть значение?» Я пожал плечами. «Не имя делает человека, а человек имя». «Ха, верно. Ладно, раз определились, то ответь мне, Грант, какого черта ты тут устроил?» Бросив взгляд на несчастного эмира, я едва не застонал. Жуть просто. Правый манипулятор практически оторван, головная часть смята, пластина на груди проломлена. А ведь она цельноформованная была. Ее же из гранатомета хрен пробьешь, а этот, голыми руками. Пьяный мастер Шалиня, бямать его. Обернувшись, Грант также посмотрел на робота. Правда, никакого раскаяния у него на морде не просматривалось, скорее сожаление, что не дали довести дело до конца. «Я, Краган», — гордо заявил он, — «я делаю то, что должен, нахожу сильнейшего и сражаюсь. Мда, как все безнадежно запущено. И как долго ты собираешься заниматься подростковым анонизмом?» «Что?» — взревел Грант, угрожающе приподнимаясь. «Малыш», — наставительно фыркнул я, не обращая внимания на его рев, — «драка ради драки, это мастурбация в особо тяжелой форме, абсолютно бессмысленное занятие, хотя и приносит некоторое удовлетворение. У любой битвы должен быть смысл, цель, ради которой ты сражаешься». Грант озадаченно плюхнулся обратно на пол и уставился куда-то в пространство, явно обдумывая выданную мной сентенцию. С минуту помолчав, он подался вперед, испытующе уставившись на меня. «А у тебя есть эта цель?» «Конечно», — показательно удивился я. «Иначе, какого хрена мне мотаться по галактике на боевом корабле? Сидела бы себе на тихой спокойной планете, да помидоры выращивала». «И твои враги сильны?» — продолжил допытываться Краган. «Сильны, сильны», — фыркнул я. «А когда я их убью, придут их хозяева, которые еще сильнее». «Ха», — Краган довольно оскалился. «Это хорошо. Значит, тебе нужны бойцы». «Бойцы? У меня лучший в галактике пилот, лучший командир десантной группы и самая хладнокровная стерва вместо Старпома. На моем корабле только лучшие. Я лучший среди Краганов», — самодовольно рыкнул Грант. «Лучший он, угу», — хмыкнул я и, заложив руки за спину, словно заправский сержант из учебки, рявкнул: «Тактические свойства местности, быстро, проходимость, простреливаемость, обороняемость, обзор», — без раздумий оттарабанил Грант. «Маскировку забыл, боец», — фыркнул я. «Краганы не прячутся», — раздосадованно рыкнул он. «Еще как прячутся, если умные. Засады никто не отменял». Скривившись, Грант заворчал что-то про трусливых пыжиков, которые боятся честной схватки, а потому прячутся по норам. Блин, дитя-дитем. Ох, чувствую, намучаюсь я еще с этими заскоками настоящего Крагана. Ладно, могучий победитель беззащитных роботов, сейчас придет профессор, посмотрит, как у тебя состояние после инкубатора. Я здоров, возмущенно рыкнул Грант, одним движением оказываясь на ногах и сжимая руки в кулачище, вокруг которых замелькали всполохи биотики. Повертев головой в поисках предмета для демонстрации богатырской силушки, он развернулся к Эмиру, явно собираясь закончить начатое, а то весь разговор в ту сторону косился, с нескрываемым сожалением. «Стоять!» – заорал я, бросаясь вперед и загораживая робота собой. «Тебе, между прочим, его еще ремонтировать!» Грант замер, отвесив челюсть. «Ремонтировать! Мне! Тебе! Тебе!» – процедил я, демонстративно подбрасывая в руке шлем. «На этом корабле порядок такой. Поломал, почини за собой. Я, Краган». От его возмущенного рева аж уши заложило. «А я, капитан». Ничуть не тише зашипел я, ткнув его шлемом в грудь. «И здесь я решаю, кто и что должен делать. Так что, вперед, боец. Запчасти и инструменты получишь у инженеров. Сюзи, если что, поможет тебе советом. Не согласен? Через 7 часов будем на Омеге. И скатертью дорога. Устроишься вышибалой в какую-нибудь дешевую забегаловку, а драка с коллекционерами пройдет без тебя». Переступив с ноги на ногу, Грант хмуро посмотрел на меня, перевел взгляд на покореженного Эмира, снова на меня. «Ну, хоть задумался, и то хлеб». Подойдя к стоящему у стены контейнеру, я устало плюхнулся на него и проворчал. «Краганон, я знаю Крагана, который в Иллиум Транспорт старшим инженером работает. Старшим, а тебя туда даже полы мыть не возьмут. И вообще, настоящий воин должен уметь все, и сражаться, и кофеварки чинить, и стихи складывать. А стихи обязательно?» — неуверенно пробасил Грант. «Эхоэм, кажется, с кодексом самурая я чуток переборщил. Но ведь не скажешь, нельзя смазывать воспитательный эффект. Нет, стихи не обязательно, но понимать в искусстве обязательно. Зачем?» — требовательно уставился на меня Грант. «Великий создатель, ну вот за что мне все это?» — «Затем, чтобы не быть тупым рубакой, чтобы видеть мир объемным», — наставительно указал я. «Запомни, малыш, война — это не кто кого перестреляет, война — это кто кого передумает».